Послесловие. Первое поселение на Марсе существует уже 15 лет и в любой момент готово принять не менее сотни тысяч колонистов. Кандидаты на переселение отобраны из общего числа претендентов, и в течение следующих 10 лет они будут доставлены на четвертую планету. Более подробную информацию о марсианском поселении можно найти в архивных документах. Когда последние слова текста и завершающий кадр изображения исчезли, Луиза тоже умолкла, глядя на пустой экран. Затем она повернулась к космонавтам, находившимся под впечатлением от услышанного, и тихо поинтересовалась. «Ну, как вам этот рассказ?» «Ошеломительно!» — в тон ей пробормотал Юрий. «Особенно то, что всем этим заправляли титанорцы. То есть, как я понимаю, это были мифические титаны, имевшие по преданиям огромный рост». «Да», — протянул Павел, — «и я подумал о тех же титанах. Но кто бы мог предположить, что они проторили дорогу в космос, да еще летали лучше нас?» «По крайней мере, этот вариант не сильно противоречит тому, что я озвучила раньше», — спокойно сказала американка и подошла к аппарату, чтобы сменить кассету. «А это значит, что древние завоеватели космоса могли быть также гипербореями или атлантами. И те, и другие, согласно древним легендам, тоже обитали на огромных островах или небольших материках. Первые в Северном Ледовитом океане более 12 тысяч лет назад, а вторые – в Атлантическом океане, о чем писал Платон. Не исключено, что Титанор, Гиперборея и Атлантида – это одно и то же государство, существовавшее в разные времена, или в одно время сразу на нескольких островах, которые ушли под воду после катастрофы, предсказанной смотрящими в будущее. Вполне возможно, что различные народы, жившие на Земле позже, просто по-разному называли эту древнейшую высокоразвитую цивилизацию. Истинную причину ее гибели мы до сих пор не знаем. Но то, что древние арийцы, предположительно являвшиеся потомками выживших титанорцев-гипербореев, мигрировали на полуостров Индостан, северной части Евразийского континента, это практически доказанный факт. «Ну вот, теперь мне понятно, что было не так в мозаичной картине с изображением Земли», — воскликнул Юрий. «Мы в упор смотрели на большие острова в океане и не замечали их. Но я и сейчас не могу сказать, был ли это Атлантический или Северный Ледовитый океан. Знакомые материки там выглядели как-то необычно». «Точно», — усмехнулся Павел. Но как бы там ни было, а предположения Луизы насчет древней высокоразвитой цивилизации вполне сходятся и в остальном. Выжившие после катаклизма титанорцы могли поселиться на плодородных землях экваториальной зоны и постепенно ассимилироваться с низкорослыми людьми. Так появился современный генотип. Отдельные группы титанорцев могли продолжить обособленное существование, что привело их расу к медленному вырождению. Однако они наверняка контактировали с примитивными племенами людей и передавали им различные сведения об окружающем мире. Луиза уже говорила о шумерах, которые получили свои знания от некого могущественного народа, пришедшего с небес. А еще в древнеиндийских трактатах есть подробное описание летательных аппаратов Виман, на которых путешествовали по воздуху люди предшествующей цивилизации. И таких примеров множество. Со временем на планете возникли новые народы, которые ничего не знали о космических путешествиях, но продолжали испокон веков наблюдать за звездами и смутно помнили о титанах-великанах, живших на Земле до появления богов. Кстати, именно вернувшихся с Марса огромного роста титанорцев отсталые народы могли принять за всемогущих богов. Например, Зевс-громовержец, чем не титанорец, стреляющий молниями из лучемета. Или боги-учителя, дарующие знания в разных частях света. Это они могли научить египтян сооружать пирамиды, а затем использовать в своих целях, прикрывая необходимость их строительства мнимыми погребениями фараонов. Что же касается причины гибели титанорской цивилизации, то, на мой взгляд, гражданская война с применением ядерного оружия вполне могла повлечь за собой всемирную катастрофу и полное уничтожение нескольких островов, на которых жили титанорцы. То же самое могло произойти и в случае внезапной смены земных полюсов. А этот глобальный катаклизм способен вызвать и всемирный потоп, и другие природные катастрофы. Впрочем, все это лишь мои личные гипотезы, как говорила Луиза. Вы можете со мной не соглашаться и предложить другой вариант истории древнейшей цивилизации, как бы ее ни называли. «Не думаю, что в этом есть необходимость», — добродушно произнесла американка. «Все вами сказанное вполне согласуется с моими собственными представлениями по данному поводу». Юрий Шевченко тоже широко улыбнулся и развел руками. «К моему великому сожалению, ничего лучше я придумать не смогу. Я бы даже...» Он не успел до конца высказать свою мысль, так как в зале центрального поста и в коридоре неожиданно стали мигать лампы. В ту же секунду из скрытых динамиков зазвучал пронзительный резкий звук, похожий на свист и треск. Одновременно с этим раздался низкий голос, говорящий на неизвестном языке. И хотя космонавты не могли его понять, они заметили, что на экране седьмого пульта неожиданно возникла красная надпись на санскрите. «Внимание! Угроза жизни людей!» – начала переводить Луиза. «Перегрузка во вспомогательных энергогенерирующих пирамидах. Давление на кристаллы растет. Угроза уничтожения энергостанции из-за повреждения главной установки при смещении стабилизирующего диска. Угроза уничтожения всего поселения». «Это все», — закончила американка. «И это не учебная тревога». «В таком случае пора линять отсюда», — воскликнул Павел. «Линять?» — с резко проявившимся от острого чувства опасности акцентом растерянно переспросила Луиза. «Убираться отсюда», — жестко ответил Соколов. «Если энергостанция титанов действительно такая мощная, как я думаю, то после ее взрыва вместе с энергопирамидами от этого марсианского поселения останется лишь один большой кратер. И тогда уже никто не сможет доказать, что на этом месте существовали пирамиды и женский лик. А мы просто испаримся в атмосфере Марса. Так что пойдемте быстрее». «Да-да, сейчас», – торопливо сказала Луиза, нажимая одну из кнопок аппарата. «Только заберу вторую кассету, тут, кажется, крышку заело». «Да бросьте вы ее! Нет времени!» С легким раздражением произнес командир Соколов. Потом взял у американки первую кассету, бросил ее в сумку и надел гермошлем. «Каждая минута на счету, и этот отсчет обратный». В этот момент все лампы ослепительно вспыхнули и тут же погасли, погрузив людей в полную темноту. Павел немедленно включил на шлемный фонарь, взял Луизу за руку и вместе с Юрием вывел в коридор. Только тогда женщина молча надела собственный гермошлем, и они поспешили к лестнице, ведущей наверх к спасительному выходу. Оказавшись на первом поверхностном этаже, космонавты с американкой направились к внутренним металлическим дверям. Когда они приоткрылись, людей вместе с выходящим воздухом буквально вытолкнуло наружу. Они даже не успели заметить, как их протолкнуло через полуметровый проем внешних базальтовых дверей. Несмотря на то, что давление выходящего воздуха было слабее, чем ожидалось, космонавты с Луизой все же поспешили отойти в сторону, чтобы их не сбило с ног. На Марсе уже стояла ночь. Небо было усыпано большими немигающими звездами. Два марсианских спутника Деймос и Фобос быстро плыли по небосводу, соревнуясь между собой в скорости орбитального полета. Командир Соколов взглянул на красновато-рыжий песок, освещенный тремя фонарями, и заметил углубление следов Леонида. В тот же момент показалось, что ужасный ночной холод Марса пробирается сквозь стекло гермошлема. К счастью, термосистема скафандра реагировала на любые изменения внешней температуры автоматически. Поэтому уже через несколько секунд ему стало значительно теплее. Махнув рукой в том направлении, куда ушел Зорин, Павел прыжками направился по его следам. Затем включил рацию гермошлема. «Леонид, прием!» — говорит командир. «Как слышишь?» «Если честно, то не очень», — шипящими помехами ответил Зорин после короткой паузы. «Скорее всего, в этом виноват защитно-силовой купол, частично экранирующий радиоволны. «А ты что, решил справиться о моем самочувствии и специально для этого вышел из центра на поверхность? Или вы обнаружили нечто экстраординарное?» «Можно сказать и так», — коротко ответил Павел. «Но сейчас мы втроем возвращаемся на интервент». «Так быстро?» — удивился Леонид. «А я уже собирался идти к вам. Ты же говорил...» «Прекращаем дискуссию. Ситуация вышла из-под контроля», — оборвал его Соколов. «Марсианский комплекс может в любой момент взорваться». «Что?» — после недолгой паузы воскликнул Зорин. «Все потом. Сейчас ты должен начать подготовку нашего аппарата к старту». «Хорошо, командир, будет сделано. Жду вас примерно через полтора часа. Дойти сюда быстрее вы все равно не сможете. Надеюсь, за это время с вами ничего не случится». «Ага. Надеждой жив человек, извини за каламбур», — со вздохом ответил Павел, оглянувшись на двух спутников и прервал связь. Чем ближе они подходили к защитно-силовому куполу центра управления, тем ярче становилось его призрачно-голубоватое свечение, которое можно было увидеть, отключив фонарь. «Итак, в общей сложности мы провели в бывшем поселении Титанов больше 12 часов», — произнес Павел, стараясь говорить через внешний динамик гермошлема как можно громче. «Это совсем неплохо, и если бы не угроза жизни...» «Вот именно», — подтвердила Луиза. «И если бы не воздух в центре и не ваша помощь, то я бы еще 3 часа назад отдала Богу душу. Но теперь я больше думаю о том, что могло стать причиной неполадок на энергостанции марсианского комплекса». «А может, все дело в самоуничтожении вашего спускаемого аппарата?» — предположил Юрий. «Если на расстоянии 5 километров нам удалось ощутить его взрыв, то какой мог быть толчок в эпицентре?» «Энергостанция Титанов может находиться как раз в том районе, и у нее произошел сдвиг какого-то стабилизирующего диска. А поскольку на Марсе сейсмическая активность слабая, понадобились тысячелетия с момента ухода титанорцев и один мощный взрыв, чтобы нарушить определенное энергетическое равновесие и вызвать общую тревогу». «Недурно. Ты уже практически ученый-теоретик», — ответил командир Соколов без тени иронии. «Но сейчас все равно ничего не изменишь. И уже не важно, что явилось реальной причиной тревоги. Главное, чтобы мы успели убраться отсюда до взрыва энергостанции». Преодолев ЗСЭ, окружавший человеческий лик, они весь оставшийся путь до интервента шли молча, думая каждый о своем. Да и кричать в полный голос, чтобы слова были слышны в разряженной атмосфере, тоже никому не хотелось. Исследователи вымотались до полусмерти, а дорога была не близкой.